Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Росфинансбанк. Меня зовут Завьялова Лариса Александровна. Инна Павловна, это вы? Это я. Я вам звоню из отдела по работе и задолженности по поводу потребительского кредита. С вами уже 10 числа разговаривали, сотрудники информацию предоставляли. Вот. Счет проверяем, денег нет. Вы что, не оплатили? Ничего не изменилось у меня. У меня все по-прежнему. Денег нет. То есть вы решать вопрос в добровольном порядке не собираетесь? Как денежка появится, девушка обязательно. А когда она у вас появится? Вот сама жду, когда она появится. Не приходит что-то. А откуда вы ждете? Ну, вот может быть, на работу устроиться? Зачем? Я тогда жду, больше вариантов. Возле двери на стульчике и жду. Думаю, может, ну, Павла, как бы вот ваш сарказм сейчас неуместен, но, как вы знаете, вашим договором заинтересовалось несколько внешних агентств, то есть вы оплату не произвели. В таком случае мы переступаем. Ну, заинтересовались, ой, я так рада, я в ладоши хлопаю. Очень рада я за вас, что мы вас обрадовали. Какие агентства? Адрес прописки назовите. Адрес регистрации у вас не менялся? Нет, не менялся. Так, вы нам указывали майские 4. А ко мне кто приедет? После переуступки сотрудники внешнего агентства могут уже выезжать по прописке, ага. Именно с целью решения данного вопроса. Что будет, скажите мне, пожалуйста. А мы уже не будем нести ответственность ни за порядок начисления штрафа, ни за методы взыска. То есть это специализированное агентство, которое занимается взыском долгов. Они бить меня будут, да? Бить? Да. Не будут бить. А при чем тут это? А что они будут делать? А при чем тут а бить или не бить? А денег они мне привезут? Они мне денег привезут? Павловна, адрес регистрации у вас не менялся. Я фиксирую отказ от оплаты. Я так не говорила, девушка, вы врете. Говорили. Я вы три месяца, почти я четыре сказала, месяца не платите. Я сказала, у меня денежек нет. Я жду, когда денежки придут. Мартина, Павловна, вы последний оплачу. Раз оплачивали в марте. Но что-то долго они у вас идут. Ну не идут собаки не такие. Считаете? А поход навигатора нету, все идут и идут. А значит, после переуступки в коллекторское агентство, ага, они за свою работу берут определенный процент, учитывая, ага. Что вы с 2016 года оформляли кредит, мы с вами пытались решить вопрос неоднократно в добровольном порядке, вы как бы эти шаги со стороны банка игнорируете. Поэтому после переуступки у вас суммы будут больше. Мало того, что вы проценты выплачивали банку, да, за весь срок кредита, теперь, получается, придется вам оплачивать коллекторским агентством еще. Ага. Их вознаграждение. А президенту не надо ничего платить? А при чем тут президент? А я всем оплачу. Почему-то все должники сразу президента ругают или с а него что-то требуют. Я не ругаю, я говорю оплатить ему. Не надо а ничего, долг? При чем тут ругать? А при чем где тут президент и ваш долг? Где логика? Я сказала, что я его ругаю. Я просто спросила. Ну, а где логика, Инна Павловна? Ваш долг перед Росфинансбанком и президент. Да. Как это вообще я связано? Я должна банку оплатить, коллекторам оплатить. А еще президенту значит, оплатить. Долг хорошо? 15 тысяч. А тебе на счет не рублей. Теперь ой, а мы уже на ты перешли. Конечно, я сразу да? перешла. Да? А, ну, воспитание, ваше воспитание, когда видимо, ушки помоют перед этим, как приходишь на работу в 8 утра, а от вашего воспитания, думаете, что долг меньше станет, Инна Павловна? Вам а от этого легче? О своем морально? Воспитании. Подумай, а морально от этого легче стало? Отлично. От вашего общения? Отлично. Очень нет. хорошо. Значит, долг у вас 15 700 рублей на сегодня, 12 июля. Плюс, напоминаю, 18 июля дата вашего очередного платежа. Это ваши долги, Инна Павловна, не нужно перекладывать ответственность я на чужие на кого плечи. Перекладываю? Я же сказала, я сейчас поэтому... не буду. Очень хорошо. Да? Хорошо. Значит, вопрос по анкетным данным. Ранее вы нам говорили, что вы не работаете, данные изменились, анкетные? Нет, я же сижу возле да? двери, денежки жду. А, то есть устраиваться не собираетесь, да, никуда? Я коллектор теперь буду ждать. А, все хорошо. Они доход лысые? Какой-то неофициальный имеются? Девушка, они лысые коллекторы? Давайте я по анкете уточню, а давайте а потом я у вас уже... прошу про коллекторов. А я вы так, что, теперь а буду что, ждать. А что вы нет, теперь... а если они не лысые, я их тогда пускать не буду, а если они лысые, я пущу. Мы учтем этот момент, Инна Павловна, обязательно. В анкете прям обязательно. Жду лысых да. пидорасов. Это пишите, другая организация. Обозначьте для девушки, Инна Павловна. Как некрасиво с вашей стороны. Ой, как некрасиво, да. Блин. Что делать? А плакать? Что от вашего общения? Что вы как ничего, думаете? От того, что вы общаетесь, во что? Блин, какая долг я бессовестная, какая я нехорошая. Да, ай-яй-яй-яй-яй. Вот это ой, да, ой, что ой, ой, теперь ой. На 5 000, наверное, меньше долго придется озвучить на ваше общение, да? Точно, ага. Ну вот в таком тоне вы будете да. общаться с коллекторскими да, агентствами. Я фиксирую отказ от оплаты. Установленные сроки. До свидания. Да, чао. Да. Здравствуйте, компания Prima Collect, кредитный инспектор Морозова Олеся Михайловна, уведомляю о записи разговора. Инна Павловна, это вы? Да. В целях верификации личности назовите дату рождения. Не хочу и не буду. А, не хотите и не будете? Нет, не хочу и не буду. Неправильная позиция. Да мне насрать. Инна Павловна. Такая мне позиция. О, да вы еще и грубиянка, невоспитанная. Хамка. Конечно, куда ж невоспитанная-то быть, для тебя коллекторша, а? Ты же такая у нас воспитанная коллектором. На ты еще переходите, да? На ты переходите. А ты что, на вы должны хотя с тобой бы разговаривать? Ты кто такая, чтобы с тобой разговаривать на вы? На ты будете общаться а? С своими соседями. На ты я разговариваю с говном всегда по жизни. Это говно. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Пропущенный. Это кредит Европа Банк. Это кредит Европа Банк. Слушаю. Угу. У меня пропущенный, говорю. Это я вас слушаю. А звонили и не помню, вы, да? Да, это я. Скажите, вы будете с банком вопрос решать? А вы кто? Представиться не хотите? Должность назвать? С кем я разговариваю? Старший специалист Илья Алексей Николаевич. Управление по работе и задолженности кредит Европы банка. Ой, спасибо большое, что сказали. Вы будете вопрос с банком решать? После суда, я же вам говорил уже. Все я проблемы свои, все вопросы мы будем решать в суде. Переведу вас на специалиста, на ли не ожидаете? Какого хера мне ваш специалист? Он чем отличается от тебя, блин? Елизавета Викторовна, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Меня на вас перевели, это я вас слушаю. У меня пинать мяч туда-сюда обратно. Вы представьтесь, пожалуйста. У вас определился номер. Зачем я должна представляться? Это вы должны представиться, когда взяли трубку. Вы когда научитесь разговаривать, тогда будет все здорово. Я умею разговаривать, овца. Давай говори быстро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пропущенный. Национальная служба взыскания ведет аудиозапись разговора. Зовут меня Копинская Екатерина Сергеевна. Инна Павловна? Да. Вам СМС-звонок поступил, я правильно понимаю? Звонок был. Дату рождения говорите? Не буду. Что значит не будете? То есть значит, что не буду. То значит, что не то хочу. Есть, это как хочу, так и не хочу. Что значит, я хочу или не хочу? То есть значит, это как хочу, но я не хочу. Я вас не понимаю. А что тебе понимать? У тебя ум есть, что понимать? Значит, что, ну, что коллектор разве понимает людей? Да ты что? Что значит чё? Чё-чё. А вот не чё. А я смотрю, ты образованный, пошла работать с коллектором, а? Это какое образование надо иметь, когда работать, чтобы коллектором? Где учат? Высшие, блин, 5 лет надо учиться, чтобы нажимать на кнопочки и сидеть с гарнитурой на голове. Слышь, сожри свою гарнитуру, а? Ой, не жду, ты бабанул ее как, что ты кричишь-то? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой звонок от компании. Ваши нам посчитали, Франкова Валентина Николаевна ведет сюжет разговора. Привет. Привет, Валентина. Как у тебя дела? Ты мне я все-таки позвонила. Я так тебя ждала. Ну, рассказывай, как у тебя делишки. Таранкова, ты еще вы жива? Слышите меня? Я тебя прекрасно, дорогая моя, слышу. На все способны, хватает способностей, да? Конечно, куда ж мне до тебя, Таранкова. У тебя же ума до хренища. А у меня ни хрена, что я даже заплатить кредит не могу. А и ты же у нас умная женщина, пошла к Калам работать. Финансовая компания, да мой правда, что? Валентина, расскажи мне, как у тебя дела. А? Меня она не волнует. Если тебя волнует, оплату иди оплачивай. Оплату нужно будет произвести сегодня же. Вы произведете оплату, Инна Павловна? Таранкова, как у тебя дела? Я думала, ты мне не позвонишь, а ты мне позвонила. Вы молодец. Меня не интересует, с кем у кого-то спросит дела, к вашей задолженности. Тобой, Валентина, я общаюсь. Меня ничего, мои задолженности не волнуют. Если тебя волнует, иди оплачивай. Можешь поверить. Инна, вы же брали, не мы брали. Мы не должники. Я вот тоже не должник. Ты докажи а сначала, Таранкова. Таранкова, не доказывай. Не можете вернуть. Откуда ты знаешь, что я могу, а что не могу? Ну, на все, что ваши способности только хватает. Ну, откуда у меня способности? Я тебе еще раз говорю. Не до тебя далеко. Ты же говно кал, Таранкова. Куда мне до тебя? Ты че? Вы про себя? Про тебя, Валюха, про тебя. Очень хорошо, Валентина Таранкова, ты говно. Запомни. Вы про себя очень хорошо, Инна Павловна. Хорошо. Все, ты больше ничего сказать не можешь, Валентина. У тебя секс-то хоть был? Ты сегодня добрая? Или опять такая же злая? Инна Павловна, когда собираетесь закрывать задолженность, хватит только уклоняться от своих обязательств. Кто уклоняется-то? Ты доказываешь? Ты сначала докажи. Вы неоднократно уклоняетесь. Работаете, Инна Павловна? Тебя волновать не должно, что я делаю. Очень должно волновать. Проживаете здесь, квартира 18? Валентин, ты ко мне приедешь? Приезжай. Я спрашиваю, проживаете где? А я тебе говорю, приезжай ко мне. Я посмотрю на твою рожу. Проживаете там же? Таранкова, я тебя жду. По адресу регистрации приезжай. На рожу твою посмотрю. Хорошо. Хорошо? Я тебя жду. Я тебя хочу увидеть. Посмотрим, как вы так же будете дальше так паясить. Ой, паясить. Ширк играть. Инна Павловна, цирк. Хватит уже цирк играть. Цирк остались, а цирк уехал. Вот, вот теперь вот мне названивают. Инна Павловна, вы про себя же говорите. Названивайте, ты больше ничего, что ли, не можешь осталось сказать? Про вы тебя да про себя. Не туда, не в ту сторону направляете свои не туда направляюсь, да ладно. Туда, блин, да. А мне сама говно кал указывает, куда мне направляться. Вот по статье 330, не хотите оплачивать. Добровольно будете оплачивать принудительно. Таранкова, ты меня принудишь? На вас собирается подавать. Давай, принуждай. Либо делать продажу коллекторской организации. А ты не коллектор, что ли? На принудительное взыскание. Я жду, принуждай меня, Таранкова. Таранкова, ты мне еще позвони, хорошо? У вас есть время подумать и обдумать и внести оплату добровольно. Не можете полностью вносить и чистить. Я буду ждать принуждения. Хватит уже уклоняться, Инна Павловна, хватит. Ты мне, Валюха, звони почаще, ладно? Ваши способности туда направляете. Не туда направляете способности. Ты мне хоть настроение поднимешь. Давай названивай. Каждый день я разрешаю тебе. Инна Павловна, ваши способности туда направляете. Да нет у меня способностей. Еще раз говорю, куда мне вот тебя... Вот именно, что у вас нет способности. Не можете заработать самостоятельно. Ой, да ладно, не могу и заработать. И здесь свои средства, а только хорошо. Можете за чужие. Средства, ага. Там уже да, средства. Да, поэтому Инна Павловна... О, как она и бомбанутая. Ищите, какая ты злая, Валюха. Средства. Я тебе рекомендую ночью заниматься сексом, чтобы быть добрее. А тут ты какая-то злая. И производить оплату. Не влезь, а то прыщи полезут. На сегодняшний день отказ зафиксирован по вашей причине уклонения неоднократно. Я как ты говорила, не ври. Запись разговора я буду готовить вашему клиентуру. Да ты что, привет передавай. Хорошо, и ты мне завтра позвони. Обязательно. Я тебя жду. Ожидайте по месту проживания комиссию. Тебя. Всего доброго. До свидания. Посмотрим, и тебе не сдохнуть, Таранкова. Также будете цирк свой клоунаду включать. Таранкова, не сдохни, смотри от счастья. Пока. Вы про себя? Очень хорошо, что вы себе так желаете. Да, вам. Здравствуйте. Да, день добрый. Слушаю вас. Зачем вы мне робота включаете? Вы не хотите со мной разговаривать? Пропущенный? Нет, у меня со мной робот разговаривает. Так. Так, минуту. Инна Павловна, правильно? Да. Да, я вас слушаю. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Станислав Алексеевич меня зовут. Я вас внимательно слушаю. А должность какая у вас? Менеджер по работе с просроченной задолженностью. Я вас внимательно слушаю. А, вы забыли свою должность, да? Я вам только что озвучил. Ну, вы так долго думали, что назвать. Вы хотели придумать, наверное, да, свою должность? Да, конечно. Не получилось, вот. Да? Я ради вас хотел придумать. А, ну ладно. А зачем мне... У вас вопрос с женщиной, вам скучно? Слышь, что? Мужик, а что ты мне робот-то ставишь? А? Че? По-русски сначала учите разговаривать. Я по-русски говорю. У тебя проблемы че? Какое русское слово «че» есть? Че есть. Для какое вас как есть? Раз «че». Че? Для вас, вот для Калов как раз ладно. «че». Ладно, давай поговорим. Я еще раз позвоню. Мы с вами разговаривать. Я же еще раз позвоню. Ой, какая, конечно. Сначала куда ж мне до тебя-то?